Глава 7. Бродягу я впервые увидел у кинотеатра. В Клейтоне иногда появляются бродяги. Люди, которые приходят в город в поисках работы, еды или денег на автобусный билет, чтобы доехать до следующего городка. Но этот был какой-то особенный. Он не побирался, не пытался с кем-нибудь поговорить. Просто смотрел, наблюдал. Никто так внимательно и долго не наблюдает за людьми, кроме меня. А у меня серьезные эмоциональные проблемы. Я решил, что за человеком, напоминающим меня, стоит присмотреть. Он может быть опасен. Мои правила не позволяли мне следовать за ним или даже искать его, но в течение нескольких следующих дней этот человек мне показался не раз. Он сидел в парке, смотрел, как детишки на парковке скатываются с сугробов и забираются на них. Стоял у бензоколонки, курил, смотрел, как люди заправляют автомобили. Он словно оценивал нас, сравнивал с каким-то представлением в его голове. Я ждал, что полиция его задержит, но не делал ничего противозаконного. Просто был здесь. Большинство людей, в особенности если они, в отличие от меня, не читают ради удовольствия книги с психологическими портретами убийц, проходили мимо, не замечая его. Он обладал какой-то странной особенностью смешиваться с окружающей средой даже в таком небольшом приятном местечке, как округ Клейтон, и большинство людей просто его не замечали. Когда несколько дней спустя в новостях сообщили об ограблении, я в первую очередь подумал о нем. Он был внимателен, анализировал увиденное и достаточно долго наблюдал за жителями города, чтобы понять, кого имеет смысл грабить. Был ли он только грабителем или кем-то еще? Вот вопрос, который требовал ответа. Я не знал, давно ли он в городе. Если достаточно давно, то он вполне мог оказаться клейтонским убийцей. Невзирая на все свои правила, я должен был узнать, что он предпримет теперь. Это было все равно, что стоять на краю утеса и пытаться убедить себя прыгнуть вниз. Я установил для себя правила не с бухты-барахты. Они помогали мне воздержаться от поступков, которых я не хотел совершать. Но это был особый случай. Если тот тип был опасен, если нарушение правила могло его остановить, а ведь правило это в конце концов не входило в число самых важных, то это хорошо. Это правильно. Я целую неделю боролся с собой. И в результате пришел к выводу, что если смотреть вперед, то лучше нарушить одно правило и понаблюдать за бродягой. Может быть, я даже спасу чью-нибудь жизнь. Перед днем благодарения у меня не было уроков. И хотя утром в морг привезли тело Теда Раска, мама отказалась принять мою помощь, так что я был свободен. Отправившись в город, я бродил около часа, пока не увидел его, бродягу. Он сидел на автобусной остановке у скобяной лавки. Я пересек улицу, зашел в ресторанчик «Френдли Бургер» и сел за столик у окна, чтобы наблюдать за ним. По сложению, он вполне мог быть клейтонским убийцей. Не громадный, конечно, но крупный. Он производил впечатление достаточно сильного человека, чтобы свалить с ног Джеба Джоли. С длинными и неопрятными каштановыми волосами, доходившими ему до подбородка. В округе Клейтон такие типы были не редкость, в особенности зимой, когда стояли холода. Длинные волосы не давали ушам замерзнуть. Конечно, лучше иметь шапку. Но я думаю, у бродяг небогатый выбор. Дышал он коротко, в отличие от других людей на улице, вокруг которых клубились облачка пара. Это означало, что он нервничает. Не высматривает ли он жертву? Пришел и уехал автобус, а бродяга остался на месте. Он наблюдал за чем-то на другой стороне улицы. На другой от него. То есть на той, где был я. Я огляделся. Слева от бургерной находился книжный магазин «Твейн Стейшн», а справа — охотничий магазин «Эрла». Бродяга смотрел на него, что само по себе не предвещало ничего хорошего. На улице перед магазином стояли машины, одна из которых показалась мне знакомой. У кого из известных мне людей есть белый Бьюик? Когда из охотничьего магазина вышел мистер Кроули, нагруженный всевозможными рыболовными снастями, я понял, почему эта машина показалась мне такой знакомой. Она почти все время стояла в 50 футах от моего дома. Если заставляешь себя не думать о людях, трудно запомнить даже такие очевидные детали. Когда бродяга поднялся и затрусил через улицу к мистеру Кроули, я понял, что ситуация резко изменилась. Я должен это услышать. Я вышел на улицу, присел у своего велосипеда и стал делать вид, будто снимаю цепь. Я даже не пристегивал его ни к чему. Но велосипед стоял рядом с какими-то трубами, и я решил, что ни Кроули, ни бродяга не обратят на меня особого внимания. «Рыбку ловить будете?» — спросил бродяга. На вид ему было лет 35-40. Он сказал что-то еще, но я был слишком далеко и не услышал. Тогда я повернул к ним голову. «Это для подледного лова», — сказал мистер Кроули, поднимая бур. «Озеро замерзло неделю или две назад, и теперь лед, наверное, уже достаточно крепкий, ходить можно». «Что вы говорите?» — воскликнул бродяга. «Я сколько ходил на подледную рыбалку в свое время, и ни одной поклевки». «Так мы коллеги», — спросил мистер Кроули, оживляясь. «Тут людей, которые занимаются подледным ловом, можно по пальцам пересчитать. Эрлу пришлось заказывать бур специально для меня. Сегодня такой холод, наверное, даже на коньках никто не приедет кататься. Все озеро будет мое». «Вы так думаете?» — спросил бродяга. Я нахмурился. Что-то в его голосе меня насторожило. А если он собирался ограбить дом мистера Кроули, пока тот будет рыбачить? Может, последовать за ним на озеро и убить его там? «Вы заняты?» — поинтересовался мистер Кроули. «Когда ты один на озере, это тоска зеленая, так что я не откажусь от компании. У меня есть лишняя удочка». «Кроули, ты идиот! Брать с собой этого типа куда бы то ни было — настоящая глупость. Может, у Кроули болезнь Альцгеймера?» «Это так любезно с вашей стороны», — сказал бродяга. «Но мне не хотелось бы показаться навязчивым». И о чем только думал мистер Кроули. Я уже хотел подбежать к нему и предупредить, но передумал. Может быть, у меня просто разыгралось воображение. Но, с другой стороны, мистер Кроули — идеальная кандидатура в жертвы. Пожилой, белый, крупный. «Об этом можете не беспокоиться», — сказал мистер Кроули. «Залезайте. Шапка у вас есть?» «К сожалению, нет». «Тогда мы сделаем небольшой крюк, и я куплю вам шапку и прихвачу еще что-нибудь к обеду. Напарник стоит $5. Нет проблем». Они сели в машину и уехали. Я едва не вскочил, чтобы предостеречь Кроули. Но я знал, куда он поедет, и знал, что они задержатся, чтобы купить еды и шапку. Конечно, я рисковал, но у меня был шанс добраться туда раньше их и спрятаться. Я хотел увидеть, что произойдет. Я добрался до берега меньше, чем за полчаса. Спуск от дороги к озеру здесь был довольно пологий, так что можно подойти к самому льду. Ни мистера Кроули, ни его опасного пассажира и вообще никого я не увидел. Кроме нас, на озере никого не будет. Я спрятал велосипед в сугробе и притаился среди нескольких молодых деревьев. Если мистер Кроули и приедет, то точно сюда. Я присел и стал ждать. Озеро было подо льдом, как и предполагал мистер Кроули, припорошенное снегом. На другом берегу возвышался небольшой холм, казавшийся высоким только по контрасту с гладью озера. Ветер хлестал, и его порывы становились видимыми, когда подхватывали снег и кружили его в воздухе. Я притаился и замер, глядя на поземку. Погибнуть в результате стихийного бедствия, будь то холод, жара или вода, — самая нелепая смерть. Насилие — это страсть и реальность. В последние мгновения, когда сражаешься за свою жизнь, стреляешь из пистолета, сопротивляешься убийце, зовешь на помощь, сердце рвется из груди, тело насыщается энергией, ты на чеку, ты в сознании. И на это краткое мгновение ты более живой и в большей степени человек, чем когда-либо раньше. С природой все не так. Когда ты становишься жертвой стихии, происходит иначе. Движения становятся неторопливыми, мысли замедляются. И ты понимаешь, что твое тело — лишь механизм, с трубками, клапанами, моторами, электрическими сигналами и гидравлическими насосами. И он нормально функционирует только в определенных условиях окружающей среды. Когда температура падает, машина выходит из строя. Клетки начинают замерзать и трескаться. Мышцам требуется больше энергии для совершения меньшей работы. Кровь течет слишком медленно и попадает не туда, куда надо. Чувствительность падает. Температура внутри резко понижается. Мозг посылает хаотичные сигналы, но твое тело слишком ослабело, чтобы их интерпретировать или им следовать. В этом состоянии ты больше не человеческое существо. Ты даешь сбои, как двигатель без масла, который со скрежетом стирает свои части в тщетной попытке завершить последнюю бессмысленную задачу. Услышав, как подъехала и свернула машина, я повернул голову и, прячась за деревьями, различил белый Бьюик Роули. Бродяга вышел первым и мрачно уставился на озеро. Наконец распахнулась вторая дверца, и я услышал кашель Кроули. «Сто лет не ходил на зимнюю рыбалку», — сказал незнакомец, скользнув взглядом в сторону Кроули. «Еще раз спасибо, что взяли меня». «Да нет проблем», — ответил мистер Кроули, направляясь к багажнику. Он протянул незнакомцу удочку, контейнер с провизией, сетку, бур, два складных стула и закрыл багажник. У него в руках была еще одна удочка и маленький термос. «Я всего взял по паре. На всякий случай», — улыбаясь, сказал мистер Кроули. «Тут достаточно горячего шоколада, чтобы нам обоим не замерзнуть». «Ну, вы меня так накормили, что можете не беспокоиться», — сказал бродяга. «Мы здесь с вами напарники. Что ваше, то мое, а что мое, то ваше». «Что ваше, то мое», — повторил незнакомец, и я почувствовал тревогу. «О чем только думает мистер Кроули? Брать с собой такого бродягу может быть смертельно опасно даже и не в таком уединенном месте, даже если на свободе не разгуливает убийца-психопат». Я посмотрел на руки бродяги. Нет ли у него чего-то вроде когтей? Но руки были обычные. Может, он и не убийца? Но я умирал от любопытства и хотел увидеть, как он это делает. Тут я нахмурился, удивляясь самому себе. Неужели мне важнее увидеть, как орудует маньяк, чем спасти мистера Кроули? Я знал, что это неправильно. Будь я нормальный человек, способный к сочувствию, я бы сейчас вскочил и спас ему жизнь. Но я не был нормальным. Поэтому я только смотрел. Мистер Кроули осторожно двинулся вниз по склону к берегу озера. Следом пошел незнакомец. Я сжался в комок в моем укрытии за деревьями, стараясь быть как можно меньше и незаметнее. «Постойте минутку», — сказал бродяга. «Кофе просится наружу». Он поставил контейнер, осторожно положил на него удочку. «Я быстро!» И пошел назад вверх по склону. И я вжался в землю в ужасе от мысли, что он пойдет помочиться к моим деревьям. Но он направился к зарослям по другую сторону машины. Там лежал мой велосипед. Он наверняка увидит его. Он так долго выбирал подходящее место, что в мою голову стали закрадываться подозрения. Я посмотрел на мистера Кроули и понял, что он думает о том же. Сморщив лоб, он перевел взгляд на озеро, словно это были гигантские часы, а он куда-то опаздывал. И мистер Кроули мучительно закашлялся. Я ждал, что бродяга в любую минуту заметит мой велосипед или вытащит из-за дерева бензопилу и с ревом бросится вниз. Но ничего такого не произошло. Он нашел место, которое его устроило, надолго замер, потом застегнул ширинку и повернулся. Он должен был практически споткнуться о мой велосипед. Почему же ничего не сказал? Может, он знает, что я где-то здесь, и теперь просто ждет, когда представится возможность убить Кроули и меня? «Должен еще раз от всей души поблагодарить вас», — сказал бродяга. «Я перед вами в неоплатном долгу и не знаю, смогу ли его отдать». Он рассмеялся. «Эта шапка — лучшее, что у меня есть, и подарили мне ее вы». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Кроули и снял перчатки, чтобы поскрести щетину на подбородке. «Давайте так. «Я заявлю свои права на всю хорошую рыбу, которую мы поймаем». Он широко улыбнулся и снова закашлялся. «У вас такой кашель, и все сильнее», — заметил незнакомец. «Небольшая проблема с легкими», — сказал Кроули, снова поворачиваясь к замерзшему озеру. «Скоро должно пройти». Он шагнул на лед, пробуя его одной ногой. Бродяга спустился по склону, на мгновение остановился у контейнера, нагнулся, чтобы поднять его, потом быстро кинул взгляд на дорогу и засунул руку в карман пальто. Когда он ее вытащил, в ней был нож. Не раскладной или охотничий, а длинный, кухонный. Лезвие было покрыто ржавчиной и грязью. Похоже, он подобрал его на свалке. «Думаю, нам надо отправиться в ту сторону», — сказал Кроули, показывая на северо-восток. «Ветер повсюду сильный, но там самая глубокая часть озера и недалеко верховье реки. Под нами будет небольшое течение, а это хорошо для поклевки». Бродяга шагнул вперед. В правой руке он твердо держал нож, а левую выпростал в сторону для равновесия. Он был от Кроули на расстоянии вытянутой руки. Еще шаг, и он нанесет смертельный удар. Кроули снова почесал щетину. «Я хочу поблагодарить вас за то, что согласились составить мне компанию», — сказал он, снова закашлявшись. «Из нас получится неплохая команда». Бродяга сделал еще шаг вперед. «У вас нет семьи», — сказал Кроули, продолжая кашлять. «А я едва дышу. Из нас двоих получится один более или менее полноценный человек». «Постойте. Что-что?» Бродяга остановился, встревоженный не меньше меня, а Кроули в мгновение ока развернулся и нанес удар рукой без перчатки. Она каким-то образом удлинилась и потемнела, ногти вытянулись, превратившись в острые белые когти. Первый удар вышиб из руки перепуганного бродяги нож, и он пролетел мимо того места, где я прятался среди деревьев. Второй удар кулаком по лицу сбил незнакомца с ног на заснеженную землю. Бродяга попытался подняться на ноги, но Кроули бросил термос и удочку и прыгнул на него, рыча словно зверь. Сквозь перчатку на другой руке тоже вылезли когти. Теперь оба ряда когтей прошлись по поднятой руке бродяги, срывая мясо с костей. Я больше не видел бродягу. Он глубоко погрузился в снег, но слышал его крик. Жуткий крик ужаса и боли. Кроули рычал, открывая рот, полный сверкающих, похожих на иглы зубов. Еще два жестоких удара, и крик прекратился. Мистер Кроули присел над телом в облаке пара. Руки у него были нереально длинные, а необыкновенные когти красны от крови. Голова приобрела луковицеобразную форму и потемнела. Уши торчали в стороны, как лопасти. Челюсти распахнуты неестественно широко, так что обнажился ряд хищных зубов. Он тяжело дышал и постепенно приобретал свою обычную знакомую мне форму. Руки укоротились, когти превратились в ногти, голова уменьшилась до привычных размеров. Мгновение спустя передо мной снова был прежний, совершенно нормальный мистер Кроули. Если бы не кровавые пятна на его одежде, никто бы и не подумал, что несколько секунд назад он выглядел совсем по-другому и сделал то, что сделал. Он закашлялся, стащил продранную перчатку с левой руки и устало бросил ее на землю. Я смотрел на все это потрясенный. Ветер хлестал меня по лицу, а по ногам текло что-то теплое. Мистер Кроули был монстром. Мистер Кроули был тем самым монстром. Я слишком испугался, чтобы думать о том, как лучше спрятаться. Просто сидел и смотрел, не в силах шелохнуться от ужаса. К горлу подступала тошнота. На правой руке Кроули снова появились когти, и он стал сдирать с бродяги одежду. «Ишь ты, хотел меня убить!» — пробормотал он. «А я тебе шапку купил!» Он вытянул обе руки, и лицо его исказило гримаса, а я услышал отвратительный треск. 1, 2, 3, 4, 5, 6 — это ломались ребра. Кроули спустился по склону и на некоторое время выпал из моего поля зрения, А когда я снова его увидел, он держал в руках два бесформенных окровавленных мешка. Легкие. Мистер Кроули стал медленно расстегивать пальто, потом фланелевую рубашку, еще одну, третью. Скоро его грудь обнажилась на холодном ветру. Он заскрежетал зубами, тяжело задышал и закрыл глаза. Переложил выдранные легкие в левую руку, а правой, на которой были дьявольские когти, вскрыл себе брюшину ниже ребер. Я вскрикнул, когда сквозь сжатые зубы Кроули прорвался слабый стон, но, похоже, он меня не слышал. Кровь брызнула из споротого живота, и ноги подкосились, но он удержал равновесие. Потрясение, которое я испытал, как будто прошло, но я был настолько ошеломлен увиденным, что теперь мог только смотреть. Мистер Кроули снова закашлялся, изнемогая от боли, и отчаянным движением затолкал легкие в свое распоротое брюхо. Упал на колени, и я увидел, как легкие исчезли внутри его, словно их туда засосало. Вдруг его глаза широко раскрылись, так широко, что я даже не думал, что такое возможно. Рот страшно задвигался в тщетной попытке сделать глоток воздуха. Что-то темное засочилось из раны, и он быстро погрузил в нее руку, вытащил другую пару легких, похожую на первую. Только эти были черные и больные, как в социальной рекламе. Черные легкие зашипели, выскальзывая из открытой раны, и Кроули уронил их на распростертое мертвое тело. Постоял несколько мгновений неподвижно, задыхаясь, потом шумно вдохнул, как ныряльщик, появляющийся из воды в бассейне и отчаянно хватающий ртом воздух. Он жадно вздохнул еще три раза, пока не смог дышать спокойно, в размеренном ритме. Правая рука постепенно превратилась в человеческую. Обеими руками он сжал рану, и края ее сошлись, словно застегнули молнию. Полминуты спустя его грудь была уже белая и без шрамов. Ветки надо мной дрогнули, и на землю упали снежные комья. Я прикусил язык, чтобы не вскрикнуть, и упал на спину в ложбинку между двумя деревьями. Теперь я не видел Кроули, но слышал, как он вскочил на ноги. Я представил, как он напрягся перед схваткой, готовый убить любого, кто стал свидетелем хотя бы части того, что он сделал. Я затаил дыхание, слушая, как он идет к деревьям, но он не остановился и даже не взглянул в мою сторону. Кроули прошагал мимо и нагнулся, отыскивая что-то на снегу. Наверное, вылетевший из руки бродяги нож. Потом выпрямился и направился к машине. Я слышал, как он открыл багажник, зашуршал пластик, хлопнула дверца, и он пошел назад к телу ровной и уверенной походкой. Я только что увидел, как умер человек. Его убил мой сосед. Это было слишком. Я почувствовал дрожь во всем теле, хотя я не мог сказать, от страха или от холода. Попытался поджать под себя ноги, чтобы они не сотрясали кусты и не выдали меня. Не знаю, сколько я лежал там в снегу, слушая, как работает, и молясь, чтобы он не увидел меня. Снег был у меня в ботинках, на штанах и рубашке. Он пробрался под воротник и под пояс, и был обжигающе холоден, как лед. Я слышал шуршание пластика, стук костей, что-то снова и снова жидко хлюпало. Как будто прошло 100 лет. И я услышал, как Кроули тащит что-то тяжелое, хрипя от напряжения. Его ботинки цокали по льду озера. Второй шаг. Третий. Четвертый. Когда он сделал 10 шагов, я очень медленно приподнялся и посмотрел между стволами деревьев. Кроули шел по льду. На плече у него был большой пластиковый мешок. За пояс заткнутая пила для льда. Он шел медленно, осторожно, с опаской ставя ноги, сопротивляясь сильному ветру. Его фигура становилась все меньше и меньше, а порывы ветра, колючей ледяной пыли, яростно набрасывались на него, словно сама природа протестовала против того, что он сделал. Или какая-то темная сила радовалась его поступку. Он отошел на полмили и скрылся из виду. Я с трудом выбрался из укрытия. Ноги были как студень, а мысли путались. Я знал, что должен скрыть свои следы. Отломил сосновую ветку и стал заметать отпечатки собственных подошв, отступая к велосипеду. Я видел, как это делают индейцы в одном из фильмов Джона Уэйна. Способ не идеальный, но лучшего у меня не было. Добравшись до велосипеда, я поднял его и бросился огибать деревья с дальней стороны, надеясь, что Кроули не увидит мои следы так далеко от места убийства. Я добежал до дороги, прыгнул в седло и бешено закрутил педали. Нужно было добраться до города, прежде чем он вернется и догонит меня на машине. Сосны вокруг были темны, как рога демонов, а заходящее за кроны дубов солнце превращало голые ветки в кровавые кости.